«Я подумаю, что можно сделать», — ответил я. «А что с упокоем?» «Симбиоз с рощей усилился в несколько раз», — ответила Нюша. «Огнеросты приняли в свою экосистему новый вид, и упокой начал меняться. Появились растения с иммунитетом к аспекту огня. На днях можно будет начать сбор первых образцов без вреда для всей рощи. Мы хотим сходить за ними. Просто не хочется, чтобы получилось, как в прошлый раз». «Ты умница», — улыбнулся сестре я. «Поговори с котом и Аршавиным. Они организуют нормальную защиту. Внутри рощи тебе ничего не угрожает, а в аномалии надо будет выставить заслон на всякий случай». Нюша кивнула и нехотя отлепилась от меня. Я посмотрел на ожидающих в сторонке подчиненных, и вперед вышел староста Сумани. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — поклонился Сашок. «Собственно, Анна Константиновна уже основной вопрос задала. Я еще хотел обсудить создание в Сумани полноценной лаборатории для изучения аномальных растений. Мы обнаружили ряд интересных свойств у некоторых растений, но я не знаю, как правильно их изучить. Тебе не лаборатория нужна, Сашок», — покачал головой я, — «а наставник нормальный, Олег Дмитриевич. Вы про что хотели сообщить?» «Илья Петрович прибыл, ваша светлость», — ответил Пискарев. «Но мы до вас дозвониться не смогли». «Ну и вот, понял», — вздохнул я и посмотрел на березу. «Нужно нам с тобой обсудить пару важных вопросов, Александр. Если ты вдруг уедешь на недельку или больше, кто будет руководить поселком?» «Ленка», — пожал плечами староста. «Она и так, считай, этим занимается на пару с Анной Константиновной, пока мы маскировку клепаем и травы разные смешиваем». «Понял», — кивнул я. «Тогда звони Елене и скажи, что приедешь через несколько дней. Олег Дмитриевич, нужно разместить Сашу в Себыкино и представить его Илье Петровичу. Пока просто познакомить. Я завтра приеду, возьму с Большакова клятву и начнем работу. Пока забирайте телефоны и пусть Илья Петрович подумает, как мы сможем улучшить технику. У меня есть по этому поводу пара предложений, но мнение опытного артефактора может все изменить. Он один приехал, с ним еще трое специалистов, ваша светлость», — тут же ответил Олег. «Они еще в прошлый раз приезжали. Зам и двое ребят на подхвате». «Понял», — прикидывая возможности резко уменьшившейся группы, задумчиво произнес я, а потом кивнул на ящик с мобильниками. «Забирайте на опыты, только десяток коробок князю оставьте, Олег Дмитриевич», — тут же напомнила о себе Настя. «Для личной проверки качеств продукта. По всем машинам разложим, ваша светлость», — кивнул моей сестре Пискарев, и мне только удивляться оставалось общему единодушию по поводу этого вопроса. «Только с номером могут быть проблемы. Номер привязан к личному коду его светлости», — ослепительно улыбнулась Настя. «Это единственная современная функция этой модели. Как предусмотрительно», — рассмеялся я и достал из коробки новенький телефон. Он оказался полностью заряженным, а на экране появился запрос на ввод личного кода. Мой старый телефон был защищен паролем, которые мы разрабатывали вместе с Настей, и я без колебаний ввел длинную последовательность символов. Окно загрузки сменилось знакомой мне заставкой, и даже ярлыки всех моих программ располагались на тех же местах. Что ж, должен признать, что решения действительно хорошие. Пискарев забрал Сашка и уехал в Себыкино. Нюша с Алараком и Ратаями отправилась согласовывать детали вылазки за ресурсами в аномальную зону, а Настя ушла в дом. На улице стало пустой, только Антип остался стоять на прежнем месте и преданно смотреть на меня. «Прогуляемся», — предложил я. «Лучше поговорить в сокровищнице, ваша светлость», — поклонился слуга. «Я не ощущаю на территории имения посторонних», — ответил я. «Их здесь нет», — кивнул Антип. «И даже в радиусе километра никого нет. Но ситуация сложная, и я настаиваю на том, чтобы мы сохраняли максимальную осторожность». «Ну пойдем тогда», — смерив слугу задумчивым взглядом, ответил я. Антип удивительно быстро адаптировался. Если в момент перехода к состоянию старшего он с огромным трудом контролировал огненную часть своей новой силы, то сейчас у меня сложилось впечатление, что я общаюсь с опытным магом. Источник слуги выглядел спокойным и ровным, как у светлейшего князя Пожарского, и почти таким же плотным, хотя Евгений Александрович шел к своей силе долгие годы. Вот только губернатора показывал истинную часть своего дара, а оборотень выстроил идеальную маску. Этот факт очень меня заинтересовал, потому что обычно энергию в источнике маскировали по двум причинам: чтобы казаться сильнее, чем ты есть на самом деле, или чтобы не дать противнику понять истинный потенциал твоей силы. В первом случае одаренный усиливал сияние отдельных сопряжений и точек активности внутри ядра своего дара. Ложный свет создавал впечатление, что энергии больше, чем есть на самом деле. Во втором случае наоборот, строились помехи, чтобы запутать наблюдателя. Ну и первый метод значительно легче было обойти, особенно если наблюдатель был сильнее и знал больше. Однако у шагавшего впереди меня слуги оказался третий случай. Почти идеальная маскировка, создававшая эффект спокойного и очень сильного дара. Учитывая изменения во внешности, никто не станет изучать Антипа и сравнивать его с тем стариком, который много лет служил роду Разумовских. Просто в моей свите появился еще один очень сильный маг, второй за последнее время. И только через личную связь я мог ощутить, что маска показывала лишь десятую часть той мощи, которая была доступна оборотню. При этом второй аспект находился так глубоко внутри, что обнаружить его не представлялось возможным. Жизнь стала тем каркасом, который лежал в основе силы Антипа. Возможно, это был самый эффективный симбиоз из тех, которые я видел за долгое время. Как прошла твоя вылазка в аномальную зону? Когда мы добрались до родовой сокровищницы, которую превратили в зал для работы над артефактами, спросил я. Успешно, ваша светлость, поклонился Антип. Он не остановился на том, что мы спустились в подвал и наглухо закрыл за нами дверь. Егерский корпус прошел до места вашего боя со Стейром и собрал всю необходимую информацию. Зубр, задал следующий вопрос я. Сотник Витязи вел отряд идеально, чувствуется опыт, и я с удовольствием поработаю с ним во время следующих глубоких рейдов, спокойно ответил слуга. За время работы в аномалии потерь не было. Мы проводили егерей до границы владений графа Новикова, где корпус покинул зону. Зубр и его люди отправились в лагерь на территории рода Корчиковских, а я вернулся на земли рода Разумовских. О путешествии, во время которого небольшой отряд преодолел сотню километров по аномалии, Антип говорил так, будто это было что-то незначительное. О своем одиночном походе оборотень вообще упоминать не счел нужным. Как прошла ваша встреча с Иваном? Поинтересовался я, судя по тому, что весь корпус сделал огромный крюк и ушел вообще в другую сторону, чтобы выйти из зоны, можно было предположить, что оборотни сумели договориться, но в то же время это мог быть заранее спланированный маршрут. Он молод и зол, чуть улыбнулся Антип. Иногда импульсивен и не умеет принимать поражение. Мы сумели договориться, Ярослав Константинович. О чем? Понимая, что оборотень не станет подробно и обстоятельно рассказывать обо всех деталях этой встречи, начал задавать конкретные вопросы я. О разделении территорий, лаконично ответил Антип. Иван принял мое предложение и не будет охотиться в Твери. Даже так, удивленно посмотрел я на древнего слугу рода Разумовских. Ты смог что-то запретить личному слуге императора? Нет, ваша светлость, покачал головой оборотень. Человеческие законы и статусы не позволяют мне подобного, но наш вид часто исходит из другой логики. Значит, Иван больше не придет без предупреждения, чтобы окончательно определиться с этим вопросом, спросил я. Ни он, ни его стая не пересекут границы второго круга обороны Тверской аномальной зоны до наступления следующего гона, уверенно ответил Антип, и я тут же вспомнил о том, что мы видели сородичей Антипа во время нашей совместной охоты. Мы подтвердили этот договор на поле памяти. С ним все в порядке? Вспомнив об истинной причине экстренного рывка слуги в аномалию, спросил я. Гон не затронул поле, кивнул оборотень. Вторжение темных монстров не коснулось священного места, и моя тревога была напрасной. Что еще ты хочешь мне рассказать? Прямо спросил я, когда пауза начала затягиваться. Я считаю, что вам нужно искать сильных слуг, Ярослав Константинович, глядя мне в глаз, произнес оборотень. Тех, кто будет верен вам до самого конца и не отступит перед смертельной угрозой. Твоих сородичей, чуть улыбнулся я. Насколько велика стая Ивана, он собирал ее последние десятилетия, нехотя ответил Антип. Я не раз замечал следы чужаков на своей территории. И тебе это не нравилось? Кивнул я. Но раньше я ничего не мог сделать, невозмутимо произнес слуга. А теперь я готов собирать свою стаю. Кстати, хотел с тобой поговорить об этом, ответил я. Завтра к нам приедет Григорий Антонович. Он очень сильно упирался, когда я предложил ему встретиться в имении. Ничего удивительного, едва заметно улыбнулся Антип. Этот мальчишка всегда умел правильно оценивать свои силы. Однако, боюсь, что Григорий не сможет приехать, ваша светлость, у него просто не получится побороть свою суть. Это печально, озадаченно произнес я. У меня было подготовлено предложение для Григория Антоновича. Если позволите, я займусь этим вопросом. Ярослав Константинович, склонился передо мной слуга. Уверен, я сумею договориться с Григорием на оптимальных для вас условиях. Тогда передай ему, чтобы приезжал завтра к обеду. Ответил я и направился к выходу из сокровищницы. Антип легким движением одной руки открыл толстенную дверь и пропустил меня вперед. Как только мы вышли в коридор, у меня в кармане начал надрывно звонить телефон. Я настолько отвык от этого, что даже немного удивился. А потом достал мобильник и посмотрел на экран. Ну вот и первые результаты возвращения к привычной связи. И кто-то же придумал эти мобильники, принимая звонок. Недовольно проворчал я. Разумовский слушает. Глава 20. Здравствуйте, ваша светлость. Услышал я знакомый голос. Наконец-то смог до вас дозвониться. Я по поводу церемонии. Здравствуйте, Виктор Анатольевич, ответил я. Получилось договориться насчет чаши? Получилось, тут же ответил граф Кривошеев. Вы знаете, удивительно просто все вышло. И заявка моя прошла в течение суток всего. И согласовали все в кратчайшие сроки. Явно судьба вам благоволит, Ярослав Константинович. Похоже на то, хмыкнул я. Еще хотел уточнить по поводу нашего контракта, ваша светлость, немного торопливо продолжил ректор маме. Все ли в силе? Разумеется, ваше сиятельство, ответил я. Скажите, а то вещество, которое вы сумели конденсировать, может служить источником энергии? Сложно сказать, задумчиво отозвался граф. Эссенцию огня сложно стабилизировать, и она сама по себе переходит в состояние свободной энергии. Но есть масса ограничений. Например, в крупных техномагических приборах применить ее не получится. Исходный аспект плохо влияет на сложные соединения и разрушает их при длительном контакте. Защита от огня выйдет значительно дороже, чем эффективное энергоснабжение. Хотя батарея размером со стандартный накопитель может выдать в 5 раз больше энергии. Понятно, задумчиво ответил я. Если у вас есть решение, то я с удовольствием его выкуплю, шутливо добавил Кривошеев. За любую цену. А потом перепродам исследовательским институтам императора за тройную стоимость. Все ради академии, улыбнулся я. Что вы, ваша светлость, рассмеялся граф. Ради такого дела я бы все активы своего рода распродал. Подобный шанс только раз в жизни выпадает. Что по поводу церемонии? Возвращая собеседника к изначальной теме нашего разговора, спросил я. Дата уже назначена, пока только дата доставки чаши в академию, ответил Виктор Анатольевич. Еще сутки потребуются на подготовку. Предлагаю вам рассылать официальные приглашения и назначать конечную дату церемонии только после того, как мы все подготовим. Так информацией о точном времени будет владеть минимальное количество человек. Спасибо за предложение, ваше сиятельство, вздохнул я. Слышать подобное от человека, который сам непонятно от кого зависел, было странно. Но я понимал, что у графа могло и не быть выбора. Правда, для меня лично это не делало ситуацию более приятной. Однозначно становилось понятно, что на церемонии могут возникнуть проблемы, и мне стоило предпринять меры, чтобы избежать неприятных последствий. Так и поступим. В понедельник привезут артефакт, Ярослав Константинович, сообщил Кривошеев. Если задержек не будет и ничего не сорвется, то от этого дня еще 2 нам потребуются на подготовку. В следующую среду можем назначить ближайшую дату. Тогда пусть будет среда, невозмутимо согласился я, на рассвете. Как скажете, ваша светлость, немного растерялся от такого быстрого согласия с моей стороны ректор маме. Я буду держать вас в курсе. До свидания. Хорошего вечера, Виктор Анатольевич, ответил я и прервал звонок. За время разговора я добрался до выхода из особняка, да так и остался стоять на пороге. Каких-то дел на территории имения у меня не было, за день я уже успел нагуляться и порядком устать. Время подходило к 6 часам, и желудок напомнил о том, что совсем забыл, когда в нем вообще хоть что-то было, кроме чая, и мои сомнения не остались незамеченными. Бдительная Евгения сообщила о том, что еда почти готова, и она уже накрывает на стол. Однако, семейный ужин не задался. Мы с Настей честно пришли за общий стол и даже поели, но пообщаться у нас не получилось. Непрерывно трезвонили телефоны, и на мое предложение отключить связь княжна тут же угрожающе нацелилась в меня вилкой. «Большинство этих звонков предназначаются вам, Ярослав Константинович», — грозно произнесла сестра. Будьте любезны избавить хрупкую девушку от столь тяжелого бремени представления интересов главы рода Разумовских перед всем миром. В итоге, мы бесконечно отвечали на звонки, и примерно через час мне уже хотелось просто разбить этот проклятый аппарат о стену. Графы, бароны, представители администрации Твери, какие-то наемники и военные, журналисты и хозяева заводов, служащие и полицейские, у меня сложилось стойкое впечатление, что мой номер знала в Твери каждая собака, и вообще у каждого человека на расстоянии 300 километров от моего имения ко мне было личное и очень срочное дело. Это дико раздражало. В бесконечном потоке лживых восторгов по поводу моего спасения и неискренних соболезнований, мелькали предложения о покупке или продаже самых странных вещей, каких-то непроверенных рецептов и мутных банковских схем. Мне предлагали стать лицом сети салонов премиальных автомобилей и соучредителем десятка непонятных фирм. «Я больше не могу», — убирая трубку в сторону, выдохнул я. «Это невыносимо. Ты почти неделю не выходил на связь», — хладнокровно пожала плечами Настя. «Чего ты ожидал? И это еще информация о том, что ты снова в сети появился, только до самых внимательных пока дошла. Завтра настоящая лавина обрушится». Я неприязненно посмотрел на почти севший телефон и для себя сделал вывод, что даже если у Антипа ничего не получится, я все равно заставлю Битюжина стать моим секретарем. Если он будет брать по 2-3 тысячи за каждый вопрос, то желающих со мной поговорить однозначно станет в десятки раз меньше, и бюджет рода неплохо пополним заодно. После ужина состояние было такое, будто я не с сестрой часик посидел за столом, а отстоял полную смену на приеме в императорском дворце, где я был главной достопримечательностью. После такого насилия что-то делать вообще не хотелось, и я решительно отправился к себе в комнату, но перед этим заглянул в кабинет. Последствия пожара после инициации Антипа еще только начали устранять. Унесли на восстановление подгоревшую мебель и зачистили помещение для скорого ремонта. Настя смогла организовать работу даже в таких условиях. Мне стало немного неловко за то, что сестра тащила на себе все хозяйственные дела. Но в этот же момент мозг рационально вывалил на меня все, что за это время произошло со мной самим, и я пришел к выводу, что мог бы пару недель на хозяйстве посидеть, может, даже ремонт устроил бы в Сумане и Себыкино, да и производственные процессы наладить стоило основательно. В конце концов, у меня уже хватало источников сырья из аномальной зоны, чтобы начать полноценно возвращать родовую корпорацию на рынок. Как-то неожиданно в союз с родом Разумовских вступила почти половина владителей первого и второго кругов обороны. Если сложить вместе территории Кострова, Новикова, Антипова и мою, то получалось ровно половина первого круга, и это открывало союзу просто фантастические возможности. Ни у кого во всей Российской империи, включая представителей рода Романовых, не было доступа к такой обширной границе одной аномалии. Если добавить к этому две трети второго круга, которые держали Старковский, Пушкарев и Корчаковский, то картина становилась еще более красивой. На такой протяженной границе союз мог добывать все возможные виды добычи и, за счет промышленных мощностей второго круга, перерабатывать их до состояния применимых в производстве ресурсов. Если организовать финальную часть цикла на площадке Ожегова или на моей подмосковной базе, то итоговая прибыль могла вывести членов союза на один уровень с богатейшими родами уже сейчас. Ближе всех к реализации подобной схемы находились пожарские, но у них владения располагались в разных зонах. Евгению Александровичу приходилось тратить огромное количество средств, чтобы обеспечивать связь между разными частями своей территории, и все равно светлейший князь считался одним из самых богатых и влиятельных людей империи, а у нас все было в одной зоне, и при этом расходы с доходами делились пропорционально между участниками союза. Это был минус, потому что однажды кто-то мог начать тянуть одеяло на себя, но я был уверен, что до этого еще далеко. Битюжин тоже не сомневался, что произойдет что-то подобное, и поэтому наделил мой род властью исключать других участников из состава союза. Через десяток разных пунктов в союзном договоре, которые любой грамотный юрист без труда сведет вместе. Но для реализации этого крупного проекта надо было с чего-то начать. За ужином Настя передала мне контракт на покупку завода мобильных телефонов. Мои знакомые и родственники решали исключительно свои задачи, но я видел в этом совпадении огромный потенциал. Просто с такой точки зрения на этот вопрос мало кто смотрел, а может, у других людей просто не было нужных ресурсов и знаний. Я не строил иллюзий по поводу своей гениальности. Если в плане магии и работы с энергиями я мог дать 100 очков форы любому из ныне живущих, то некоторые особенности современной техники от меня просто ускользали. Для того, чтобы банально понимать, как работает тот или иной прибор, приходилось потратить массу времени и сил, а чтобы его улучшить, требовалось потратить всего в 10 раз больше. К счастью, у меня не было цели стать всемирно известным инженером или изобретателем. Я собирался просто нанять лучших специалистов и правильно поставить перед ними задачу, с небольшими дополнениями со своей стороны, разумеется. Найдя в одном из уцелевших шкафов несколько листов бумаги, отправился к себе в комнату и до самой ночи рисовал примерную схему того, что мне хотелось получить от Большакова и его новой команды. Дел на пятницу планировалось много, поэтому я хотел максимально быстро решить хотя бы ту часть, о которой точно знал. За дополнительными листами пришлось ходить еще дважды, но уснул я полностью довольным собой. «Доброе утро, Евгения», легко сбежав по лестнице, поздоровался я с кухаркой. «Антип в имении, уехал с рассветом, ваша светлость», вздохнула тетя Женя. «Он, как вы его омолодили, совсем другим стал, все носится куда-то, раньше и за ворота идти не хотел, а теперь что ни день, то бегает где-то, а мне одной несподручно с хозяйством справляться. Вот и завтракника времени сготовила. Вам пора помощников брать и науку им передавать», тет Жень, улыбнулся я. «У нас, как ремонт закончится, может и мероприятия какие в имении будут. Как вы одна будете справляться?» «Ой, не знаю», всплеснула руками женщина. «Молодежь все какая-то бестолковая, не о том думает совсем. Но если бы пара девочек хороших нашлась, то я бы их к делу точно пристроить смогла, не только готовки, но и других задач полно по дому. Я поговорю с Олегом Дмитриевичем», усаживаясь за стол, ответил я. «Уверен, у него найдутся те, кто вам подойдет, тетя Женя. Вы уж поговорите, Ярослав Константинович», часто закивала кухарка. «А то не дело это, тут пыль, там беспорядок, и за продуктами отправить некого. Обязательно поговорю», кивнул я и принялся за еду. Этот процесс для Евгении вообще был священным, и она всегда неодобрительно смотрела на тех, кто болтал за столом. Ближе к половине девятого вышел на улицу и отправился на поиски охраны, но дружинники запомнили мои вчерашние слова и ждали меня на парковке в полной боеготовности. «Доброе утро, ваша светлость», первым поздоровался Полос. «Доброе утро», кивнул я охранникам. «Ярослав Константинович, что нам делать с тем парнем, который в вашем вездеходе спит?» — спросил Ежа. «Он все еще спит?» — удивленно поднял брови я. «Прошли уже почти сутки, и это было не очень хорошо. Храпит так, что вездеход подрагивает», — рассмеялся Андрей. «Сначала думали, что кто-то машину заглушить забыл. Я посмотрел в сторону трофейного вездехода, на котором мы вчера приехали, и решительно направился будить графского наследника. Оставлять его без присмотра не хотелось, но и брать с собой Корчиковского-младшего я не планировал. Пора было ему уже отправляться на новое место работы и принимать дела. «Андрей, у меня для тебя личное поручение будет». По пути к машине посмотрел я на Полоза. «Что надо делать, ваша светлость?» Тут же спросил парень. «В этом вездеходе спит твой новый начальник», кивнув на машину, начал объяснять задачу я. «С этого момента ты становишься главой охраны подмосковного складского комплекса, который раньше принадлежал корпорации моей семьи. Нужно набрать людей и обеспечить безопасность объекта. Можешь поговорить на эту тему с Козыревым. Думаю, полсотни толковых людей Антон сможет тебе выделить». «А я», — растерялся Полос. «Ярослав Константинович, может кого-то из Витязи отправить? Отказываешься?» — прямо спросил я. «Не понимаю», — честно признался дружинник. «Африканцы наши мне фору во многом дадут. Витязи — убийцы твари и ликвидаторы», — спокойно пояснил я. «Они могут выживать в самых сложных условиях и уничтожить любого противника. Так я об этом и говорю», — кивнул Полос. «Мне не нужны ликвидаторы на этой должности», — ответил я. «Мне нужен человек, который даст пару подзатыльников и выгонит случайного хулигана с территории, а не перережет ему глотку. Тот, кто сумеет договориться с окрестными группировками, чтобы никто даже не смотрел в сторону моего имущества, а лучше еще и к работе их привлечет. Это я могу», — широко улыбнулся Андрей, но тут же помрачнел. «Но там же бумажной возни куча целая будет. Это задача Артема Олеговича», — открывая дверь вездехода, произнес я. «Все официальные переговоры и работа с документами лежит на управляющем складского комплекса и его служащих. Твоя задача сделать так, чтобы господину Корчиковскому никто не мешал работать и не ставил палки в колеса. Понял, кивнул Андрей. А ты, посмотрел я на Ежу. Эти двое были из тех, кто остался с Аршавиным до последнего, и я рассчитывал со временем достойно отблагодарить ребят за верность моему роду. Есть желание получить повышение, меня пока все устраивает, ваша светлость, улыбнулся Ежа. Подруга только освоилась в Себыкино, не хочу никуда срываться. Дома хорошо, понял, не стал настаивать я, заглянув в салон вездехода, коснулся руки лежащего парня и выпустил малый импульс энергии аспекта жизни. Боец, подъем. Артем резко сел и уставился на меня кристально чистым и прозрачным взглядом, будто все это время стоял рядом с нами, а не тихо посапывал на жесткой лавке. «Я спал», — удивленно произнес парень. «Я спал. Что вы сделали со мной, Ярослав Константинович?» «Вы сами почти все сделали, Артем Олегович», — ответил я. «Мне осталось только чуть подправить некоторые моменты. Если ваши сны начнут повторяться, сообщите мне, или Андрею». При этом я кивнул на Полоза, он будет начальником охраны вверенного вам объекта. Знакомьтесь и планируйте, как будете добираться до места, а мы поехали. Ежа, садись за руль. В Себыкино сразу поехали на производственную зону. Зная характер Большакова, я вообще не сомневался, что артефактор уже давно работает. Тем более, что задачу ему поставили еще вчера. Вездеход остановился у сортировочного цеха, и буквально через пару минут из ангара вышел Олег Дмитриевич с Большаковым. «Здравствуйте, господа», – пожимая руки мужчинам, – произнес я. «Рад вас видеть, Илья Петрович. Как прошло расставание с правлением артефактного дома Воронцовых?» «Со мной прощался лично светлейший князь», – улыбнулся артефактор. «Он и его маги навешали на меня столько непреложных клятв, что я уже никогда не стану прежним. Тогда от еще одной точно хуже не станет», — вернул я улыбку Большакову, и тот понимающе кивнул. А потом взгляд Ильи Петровича зацепился за мой транспорт, и я заметил, как слегка изменилось выражение его лица. «Можем сделать все прямо сейчас, Ярослав Константинович», — произнес ученый, и в этот раз он уже не сумел полностью скрыть тревогу. Источник этой тревоги стоял в десятке метров от нас с заглушенным двигателем, и я решительно не понимал, что может настолько смущать Большакова. Только я теперь беспризорник, и нормального офиса у меня нет. Возможно, Олег Дмитриевич на время нам предоставит свой кабинет, что-то не хочется оставаться на воздухе. Илья Петрович, не дожидаясь ответа Пискарева, размашистым шагом направился обратно в ангар, и я догнал его только за воротами. «Чем вам так не понравилась моя машина, Илья Петрович?» На всякий случай создав вокруг нас защитное поле, спросил я. «Я уже видел подобные раньше, ваша светлость», — не стал отпираться Большаков. «Где?» — прямо спросил я. Глава 21. «Знаете, Ярослав Константинович, я по работе очень редко покидал главный производственный полигон артефактного дома Воронцовых под Москвой, тщательно подбирая слова», — ответил Большаков. «Ученый говорил очень медленно, и я успел 100 раз подумать о том, что Бриссу давно контролируют род Воронцовых. Что именно поэтому глава рода не сумел распознать Хромова?» Следом потянулись мысли о тайном манипуляторе, который заставлял представителей высшего аристократического общества бегать у себя на побегушках. Но командировки все же бывали. «У вас я пробыл не так долго, но в прошлом году ездил на монтаж охранной системы одного рода в Хабаровск. Идемте ко мне в кабинет, господа», – произнес наблюдавший за нами некоторое время Пискарев. «Я так понимаю, разговор вам предстоит долгий. Чайку заварим». Олег немного разрядил обстановку, и я сумел выдохнуть. Даже не знаю, почему меня так напрягли слова Ильи Петровича. Мало ли кто и что видел. Особенно учитывая специфику работы Большакова и его близость к самым передовым разработкам на Ниве артефакторики. Илья Петрович тут же взял паузу, чтобы собраться с мыслями. Его моя реакция немного напугала, и он явно уже пожалел, что вообще затеял этот разговор. В кабинете главы Себыкина с моего последнего визита почти ничего не изменилось. Олег пошел включать чайник, а я уселся на один из двух стульев для посетителей. Сам хозяин кабинета сидел на ветхом подобии офисного кресла, которое, наверное, видело еще рождение моего отца. Со стороны старенькой мебельной группы послышался шорох нагревающейся воды, звякнули стаканы, которые Пискарев ставил на поднос. Я сидел напротив Большаков и ждал продолжения его рассказа. «Простите, что затронул эту тему, Ярослав Константинович, осторожно произнес артефактор. Я не думал, что это так обернется. Все в порядке, Илья Петрович, с силой потерев лицо ладонями, ответил я. Улыбка у меня получилась довольно искренняя, хоть и немного усталая. Просто в последнее время как-то очень много событий вокруг, причины которых я совершенно не понимаю. Например, с этим вездеходом. Вы же знаете, откуда он у меня, если честно, то я не особенно слежу за подобными вещами, ваша светлость, чуть смущенно улыбнулся Большаков. Слышал, вроде бы, что вы машины в качестве трофея взяли, но верить в подобную ерунду никто не станет. Почему, не торопясь возмущаться, задал вопрос я. Большаков обладал колоссальным опытом и просто так отмахиваться от его мнения было крайне неразумно. Эти транспортные средства невозможно захватить, Ярослав Константинович, охотно ответил артефактор. В смысле, ездить на них действительно может практически каждый, но угнать их или сделать что-то подобное без согласия создателей этого удивительного артефакта не выйдет. Мы проверили вездеход и не нашли в нем ничего особенного, ответил я и с интересом посмотрел на собеседника. Олег Дмитриевич вернулся к нам и вручил каждому по стакану с крепким черным чаем. В нем не было никаких магических сюрпризов. Проверку проводил я лично и архимаг аспекта смерти из подразделения «Витязи». Про еще нескольких магов и десяток опытных механиков я не говорю. Кроме скрытой маркировки деталей аспектом тьмы на днище, нам ничего найти не удалось. ХМ, озадаченно нахмурился Илья Петрович. Аспект тьмы, я прошу прощения, ваша светлость, но это крайне маловероятно. Конкретно эту модель вездехода делают только в Поднебесной. Она отличается глубокой обработкой каждой детали аспектом света. Объем этой энергии настолько большой, что она проникает глубоко в металл, формируя на его поверхности особый рисунок. Благодаря этому эффекту клан, который создает эти машины, может всегда знать об их судьбе и контролировать состояние. Думаю, не помешает дополнительное детальное изучение моего трофея, задумчиво произнес я и сделал глоток обжигающего чая. Олег Дмитриевич, ангар, где работали представители артефактного дома, еще не заняли ничем. Нет, ваша светлость, ответил Пискарев. Тогда пришло время реализовать те легкие конструкции, которые вы предлагали нашим гостям в самом начале, приказал я. Оставьте место для ремонтной зоны рядом с рабочими помещениями. Илья Петрович, вы уверены, что техника та же? Очень маловероятно, что я ошибся, Ярослав Константинович, с крохотной долей сомнения в голосе, ответил Большаков. Мы почти два месяца провели на объекте и я каждый день видел точно такую же машину, только немного в другом цвете. Если только кто-то осознанно скопировал все внешние детали. Это маловероятно, задумчиво произнес я. И я так думаю, согласился со мной Илья Петрович. Жаль, что установить это доподлинно у нас никак не выйдет. Даже если разберем вездеход до болтика, спросил я. Даже так, кивнул ученый. Я просто не знаю, как устроена та машина, которую я видел раньше. Но уверен, что это одна и та же модель. Понятно, произнес я и на некоторое время задумался. Артефактор пил чай, а Олег Дмитриевич перебирал документы. Скажите, Илья Петрович, а есть инструментальные методы, которые могут подтвердить, что транспорт контролируется его создателями? Если только мы их придумаем, хмыкнул Большаков. Жители Поднебесной очень гордятся тем, что их влияние отследить практически невозможно. Свет вообще сложно уловить. Возможно, с тьмой будет проще. Возможно, Сашок сможет вам помочь в этом вопросе, Илья Петрович, неожиданно произнес Пискарев. Он вообще парень головастый. Такие штуки на пустом месте делает, что нам только рты открывать остается. Это тот юноша, с которым вы меня вчера познакомили, Олег Дмитриевич, уточнил ученый и глава Сибыкина кивнул. Большаков перевел взгляд на меня и тяжело вздохнул. Если говорить на чистоту, то я не верю, что этот парень способен на что-то, ваша светлость. Он слишком примитивно рассуждает, да и образование у него явно отсутствует. Я хочу, чтобы вы стали его наставником, Илья Петрович, невозмутимо ответил я, не учителем, а именно наставником. Просто покажите Александру дорогу и помогите в тех ситуациях, когда ему не хватает знаний. Поверьте, его достижения могут удивлять. Например, тут же заинтересовался Большаков. С одной стороны, я видел, что ученый готов к диалогу, а с другой, в Илье Петровиче начинала играть гордость человека, многие годы потратившего на обучение. Например, растительная маскировка, которая делает людей невидимыми для зверей до четвертого ранга», — ответил я. «Это невозможно», — рассмеялся Большаков, но потом увидел мой серьезный взгляд и удивленно уточнил. «Вы же шутите?» «Нет», — покачал головой я. «Думаю, после вашей клятвы верности роду Разумовских мы сможем поговорить более откровенно». «Я готов», — без колебаний ответил ученый, и мы приступили к делу. Процедура была отработана веками, и она почти не отличалась у разных благородных семей Российской империи, поэтому справились мы всего минут за 20. Разве что я добавил узы на основе 4 доступных мне аспектов, вместо одного классического. «Позовите Александра, Олег Дмитриевич», — попросил я, — «и заберите из моей машины папку с бумагами по дороге, пожалуйста». «Конечно, ваша светлость», — ответил глава Сибыкина и ушел. А я допил чай и внимательно посмотрел на артефактора. «Скажите, Илья Петрович, а у кого вы видели похожую машину?» — спросил я и увидел, что ученый заколебался. Но потом Большаков пришел к выводу, что это не такая уж тайна, и решительно тряхнул головой. «Похожая машина принадлежит губернатору Хабаровского края, Ярослав Константинович», — ответил мой собеседник. «Светлейший князь Муравьев очень гордится этим подарком своих партнеров из Поднебесной. Мы ставили защиту в загородном имении Павла Александровича. Я тогда еще все удивлялся тому, что его светлость решил такие баснословные средства на защиту от ментала потратить, которые в бою очень мало кто использует. Тем более, когда надо проникнуть на чужую территорию. И уж точно смысла не было пространственные щиты на основе этой энергии ставить. Я бы еще понял, если бы локальные ударные волны строили, но меня и не спрашивал никто. Сказали сделай, я сделал». «Ага», — уставившись в пространство перед собой, промычал я. «Совпадение или нет? Могло быть, что два противоположных аспекта лежали в основе одного и того же транспортного средства. И как получилось, что две выдающиеся по своим характеристикам машины собирали на разных концах мира? Причем, в обоих случаях создатели искренне гордились уникальностью своего изобретения». «Понятно. Здравствуйте, Ярослав Константинович», — первым делом произнес появившийся в дверях следом за Пискаревым Береза. А потом он увидел Большакова и с каким-то непонятным благоговением кивнул ученому. Наверное, сказывалась неуверенность парня в своих силах перед лицом титулованного артефактора. И мне это не понравилось. «Здравствуй, Александр», — поднимаясь со своего места, произнес я и, забрав из рук Олега папку с документами, достал свои зарисовки. «Можем начинать, господа. Что по поводу той задачи, которую я озвучил вчера?» «Пока ничего конкретного, ваша светлость», — привычно обозначив свою ведущую позицию, ответил Большаков. «У меня есть наработки в плане создания приборов связи, которые могут работать в аномальной зоне, но они все ограничены размерами техники. Чтобы создать достаточно сильный сигнал, требуется очень мощный источник энергии, который невозможно встроить в компактное устройство. А если использовать серый кристаллит?» — спросил я. «Это неоправданно увеличит цену», — покачал головой ученый. «Можно использовать пыль минерала», — тихо произнес Сашок, — «если смешать с корнем беглянки». «О чем вы, молодой человек?» — посмотрел на него Илья Петрович, и Береза совсем затих. «Удиви Илью Петровича, Саша», — улыбнулся я. «Поверь, он просто не знает, на что ты способен, и не узнает, если ты будешь бормотать что-то себе под нос. Нужно использовать порошок кристаллида», — будто с головой бросаясь в ледяную воду, выпалил староста Сумани. «С толченым корнем беглянки можно увеличить вес состава в 20 раз без потери свойств минерала, но он будет ограничен по свойствам. Вот, это предположение требует проверки», — озадаченно стрельнув в мою сторону глазами, произнес Большаков. «Но звучит интересно. Вопрос в том, что беглянку невозможно вырастить в достаточном для промышленных нужд количестве». «Кто сказал?» — очень натурально удивился Сашок. «Трава быстрорастущая. Звери ее не едят, и уже в 3 километрах от границы аномальной зоны можно высеять целое поле. 3 недели и почти гектар растений будет готов к сбору». «КХМ», — закашлялся артефактор, а на лице Пискарева появилась добрая улыбка. «Но этого все равно недостаточно. Минерал или эта смесь будут служить проводником, но источник нужен невероятно мощный и компактный. Я предлагаю эссенцию огня», — произнес я. «Поставщик уже есть, и цикл производства почти отлажен. Ресурс производит из нашего сырья, и в будущем можно локализовать производство на нашей территории, убрав лишние звенья. Эссенция разрушит прибор еще до того, как его достанет из коробки покупатель. Может, что-то подобное можно сделать для нужд дружин благородных родов, но не для массового потребителя, полностью включаясь в обсуждение, высказался Большаков. Вовсе нет, запальчиво воскликнул Береза, и на этот раз ученый уже смотрел на парня совсем иначе. Нужно просто правильно подобрать изолятор. Ярослав Константинович, мы первые стебли у покоя разобрали. Если из них получится тканый материал сделать, то эссенцию вполне выдержит. Недолго, но за год я точно поручусь. Год, не выдержал артефактор. Да вы, Саша, хоть понимаете, о чем говорите, это же невозможно. Вы же на территории Разумовских, Илья Петрович, рассмеялся Пискарев. А Береза непонимающе смотрел на Большакова, будто тот сморозил какую-то глупость. Тут очень мало вещей подходит под эту категорию. 2 месяца назад я спал с винтовкой в руках и тихо надеялся встретить новый рассвет живым. Так, господа, вижу, вы сможете найти общий язык, бросив взгляд на вибрирующий в моей руке телефон, произнес я. Мне пора. Если где-то потеряетесь в моих набросках, то еще час я буду на территории Себыкина. Однако, меня уже практически не слушали. Разумеется, со мной все попрощались, но Большаков и Сашок были уже так сильно погружены в разработку нового прибора, что их трудно было вернуть в реальность. Наконец-то Береза получил такого напарника, который владеет нужными техническими знаниями, а Большаков при этом сможет поработать с суманским самородком. И все в плюсе, особенно я. У ворот ангара меня ждали представители 6-го отдела жандармерии. Артур Ибрагимович выглядел очень хмурым, а его верный напарник, как всегда, сиял улыбкой. «Приветствую, господа», пожав руки жандармам, произнес я. «Рассказывайте». ПФФ, немного растерянно выдал Аксаханов. Главе Тверского отделения было сложно перестроиться, потому что он привык к тому, что его воспринимали совсем иначе. Но, судя по тому, что Артур очень быстро взял себя в руки, ему было очень нужно, чтобы я положительно отнесся к нашей встрече. С чего бы начать? Мы ничего не нашли, ваша светлость, глядя на меня кристально честными глазами, сообщил Колосов. Кто нападавшие, мы не знаем. Откуда их снаряжение непонятно и где они взяли транспорт, тоже не ясно. Юра, возмущенно прошипел Аксаханов. Видимо, он все это время искал способ более дипломатично сообщить о том, что жандармерия облажалась с поисками. Однако, менталист даже бровью не повел. Ожидаемо, окончательно добил я Аксаханова, и тот зло поджал губы. Вы не сердитесь так, Артур Ибрагимович. Это не в ваш огород камень. Я прекрасно понимаю, что если бы вы могли найти преступников по имеющимся уликам, то они бы уже сидели за решеткой. Я рад, что мне не пришлось с вами обсуждать эту тему, ваша светлость, тяжело вздохнул жандарм. В последнее время слишком много странностей происходит, и некоторые из них вообще не укладываются в общую картину. Какие, например? Спросил я и жестом указал в сторону ворот с территории сортировочного цеха. Прогуляемся, например, то нападение, после которого ваши люди выловили нас из Волги, ответил Колосов. Мы так и не нашли виновных, хотя это прямая угроза представителям власти империи. Потом ряд более мелких случаев, как случай с тем мертвым клерком, который подписывал бумаги графа Бежанова. Смерть самого Бежанова, а теперь нападение на вас. Единственное, что мы на данный момент можем сказать наверняка, что бывший глава рода Антиповых каким-то образом был связан со структурой нападавших. По крайней мере, принципы контроля у них были одинаковыми. «Поясните», — нахмурившись, попросил я. «Установить причину смерти нападавших на вас людей не получилось», — сообщил Аксаханов. «Это довольно глупо звучит, учитывая, что у них всех взорвались головы. Для подобного нужно воздействие просто колоссальной силы, а одновременное воздействие на 20 человек – это что-то за пределами возможного, и при этом тела абсолютно чисты, ни следа вмешательства или установленных артефактных закладок. Разумеется, если они не были биологическими объектами». На последней фразе оба жандрама тихо рассмеялись, будто Артур сказал какую-то шутку. «На данный момент подавляющее большинство людей было уверено, что подселить в человеческое тело какого-то живого магического паразита невозможно. Вернее, невозможно сделать это так, чтобы со стороны никто не мог заметить вмешательство. Однако, примеры Антипа и Хромова заставляли меня сильно сомневаться в том, что общепризнанная теория верна. Впрочем, такое в истории вообще случалось довольно часто. Но, произнес я, и оба гостя озадаченно посмотрели на меня. Вы сказали, что найти ничего не удалось. При этом утверждаете, что князь Антипов имел отношение к этому странному сообществу. Значит, есть что-то общее. И я хочу знать, что это. В общем доступе нет информации о том, как погиб князь Антипов. С его сына взяли подписку о том, что он не станет оглашать тот факт, что его отца нашли в каком-то притоне с разбитой на куски головой, ответил Аксаханов. Мозги Алексея Андреевича так заляпали комнату, что их отскребали почти сутки, и тоже без малейших признаков внешнего воздействия. Вот только на месте преступления обнаружили массу интересного. Амулеты, продолжил за своего коллегу Колосов, они были повсюду, в сейфе, на полках, на самом князе, все предельно высокого качества, буквально лучшие из того, что можно купить на рынке империи и даже кое-что из-за границы. В теле князя был вшит мощный блокатор, но даже это ему не помогло. Все артефакты на теле главы рода Антиповых сгорели от внешнего давления запредельной силы. «Ментал», — утвердительно произнес я. «Ментал», — кивнул Артур Ибрагимович. «Мы посчитали общую нагрузку, которую могла выдержать защита Антипова и пришли к интересному выводу. Если бы к князю в гости пришел архимаг аспекта Ментала, который сейчас вообще один в мире, и врезал ему по затылку самым сильным своим заклинанием, то эффект был бы на пару порядков слабее. Это очень интересно», анализируя полученную информацию, протянул я. В этот момент у меня в кармане зазвонил телефон, и я недовольно достал мобильник. «О, рады, что вы снова на связи», — воскликнул Колосов, и я светски улыбнулся менталисту, а потом посмотрел на экран телефона и принял вызов. «Привет, что-то срочное. Ты не поверишь, что у меня за новость», — радостно выпалила Настя. «Поверю», — безразлично ответил я. «Раз сестра радовалась, то опасности не было, а это уже хорошо. Нас пригласили на официальный прием в столицу, в воскресенье», ничуть не обидевшись на мою реакцию, воскликнула Настя. «И ты ни за что не угадаешь, кто устраивает этот прием. Глава 22, дай мне 5 попыток», жестом показав жандармам, что мне нужно немного времени на разговор с сестрой, произнес я, и 3 наводящих вопроса. «Хорошо», включаясь в игру, азартно ответила Настя. «Спрашивай, это высший аристократ?» Задал первый вопрос я. «Ну разумеется, Яр», немедленно ответила Анастасия. «Кто еще может устроить настолько масштабный прием, чтобы пригласить на него половину знати со всей страны? Он не из Москвы», утвердительно произнес я. «Как угадал?» Поинтересовалась княжна. «Все, кто постоянно живет в столице, имеют план приемов и спонтанно там ничего не происходит», спокойно ответил я. «Ну и влияние этого человека должно быть очень большим, чтобы столько важных людей поменяли свои планы на выходные всего за пару дней до срока. Это 3 наводящий вопрос», уточнила Настя. «Это мои рассуждения», улыбнулся я, хотя настроение стремительно падало. Факты ложились один на другой, формируя неприглядную картину реальности. Жандармы деликатно отошли к своей машине и принялись рассматривать мой вездеход. «Думаю, нам не стоит ехать на этот прием, Насть. Мы не имеем права его пропустить, Ярослав», напористо произнесла княжна. «И на это есть масса причин. Во-первых, уже известно, что это мероприятие устроено ради чествования героев защиты рубежей Российской империи. Во-вторых, род Разумовских впервые за долгое время официально приглашен на крупный прием в столице. Наши успехи в Твери никого не интересуют, брат, и ты сам это прекрасно понимаешь. Если мы хотим двигаться дальше, то нужно заявить о себе в Москве. Ну и в-третьих, это тот самый случай, когда мы можем окончательно и бесповоротно снять со своего рода все подозрения в предательстве короны, потому что все увидят Разумовских рядом с сильнейшими аристократами страны. Меня не интересует чье-то мнение, Настя», невозмутимо ответил я. «Разумовские никогда и никого не предавали. Я это знаю. Этого достаточно, чтобы двигаться дальше. Прием у светлейшего князя Муравьева может очень плохо закончиться». «Как ты угадал, что это Муравьев устраивает прием?» Озадаченно спросила у меня сестра. «Он не живет в Москве постоянно, равен по статусу Пожарскому и сам участвовал в организации обороны Хабаровской аномальной зоны», ответил я. «Насколько мне известно, там был достаточно сильный прорыв, но его сумели быстро локализовать. А почему ты думаешь, что нам не нужно туда ехать?» Прямо спросила Анастасия. «Не знаю», угрюмо ответил я. «Говорить сестре о том, что я подозреваю одного из самых влиятельных аристократов страны в предательстве императора, точно не стоило. Учитывая, что все разговоры по телефону слушали десятки посторонних ушей, куда и как быстро долетит эта информация, предположить было очень сложно. Просто предчувствие. А может, я просто не хочу выбираться из дома, и тут дел по горло. А может, ты просто не хочешь встречаться со своими ровесниками из столицы, Яр, фыркнула Анастасия. На данный момент там все говорят о Разумовских. Многие считают, что тебе крупно повезло и только благодаря гибели рода Хоруговых, которые приняли на себя основной удар, нам удалось выжить. И это прекрасно, Анастасия Константиновна, ответил я. Стоит ли кого-то разубеждать в подобных вещах? Получается, у тебя нет серьезных причин отказываться. Немного помолчав, произнесла сестра. Я только что разговаривала с Ингой Аскальдовной. Они с мужем тоже поедут. И вообще, на мероприятии даже Костров обещал явиться. Будут все владетели первого круга. Это повод заявить о том, что мы по праву владеем своей землей. Ну и новые знакомства, опять же. Мы поговорим об этом вечером, ответил я. Тогда я пока прокачусь до Твери и прогуляюсь по магазинам. Решила оставить последнее слово за собой княжна. А еще Настя ясно дала понять, что будет настаивать на посещении приема до последнего, до вечера. Ситуация действительно получалась не очень приятная. По факту, у меня действительно не было серьезных причин для отказа. Более того, если я настою на своем, то это может превратиться в оскорбление не только организатору приема, но и всем владетелям, которые откликнулись на его приглашение. Получится, что Разумовский ставит себя выше всех остальных. Это вызовет недовольство и подозрение. Кто-то неизбежно окажется оскорбленным и захочет восстановить справедливость. Это будет, если я не приду. А если приду, то рискую встретиться с непредвиденными проблемами, которые просто не могу просчитать. И самоуверенные наследники всевозможных дворянских родов были далеко не самыми важными из них. Но так ли все плохо, как мне казалось? На данный момент у меня имелся в распоряжении ряд разрозненных подозрений, которые довольно сложно было связать между собой. Светлейший князь Муравьев обладал похожим на мои трофейные машины автомобилем и построил вокруг своей резиденции сильнейшую защиту от ментала из всех возможных. Все остальное было исключительно моими предположениями. В самом худшем случае, если я на 100% прав по поводу светлейшего князя, он устроит нападение на меня до или после приема. На самом мероприятии мне точно ничего не угрожало, потому что там будет слишком много людей. Никакое влияние тебя не спасет, если на празднике при огромном количестве свидетелей погибнут важные гости. Плохие новости, ваша светлость. Когда я вернулся к жандармам, спросил Аксаханов, а Колосов деликатно втянул свой дар поглубже в источник. Смутные, ответил я и задумчиво посмотрел на главу Тверского подразделения жандармерии. Скажите, Артур Ибрагимович, может ли кто-то обвинить высшего аристократа в предательстве Отечества? Чисто гипотетически. Ох, пристально глядя на меня, покачал головой Артур. Как же мне не нравятся ваши гипотетические вопросы, ваша светлость. Высшая аристократия – это особые люди. Они имеют большое значение не только для страны, но и лично для императора. По каждому такому вопросу проходит тотальная проверка еще до того, как дать ход началу расследования, а потом дело передается секретарю императора. Если улик достаточно или обвинителем выступает другой представитель высшей аристократии, то материалы передают личному слуге правителя. Но конечное решение всегда принимает сам император. Понятно, прикинув всю сложность этого процесса, вздохнул я. Проще было просто убить подозреваемого, чем добиться официального приговора. Простите, что заставил ждать, господа. Вернемся к теме нашего разговора. Насколько я понимаю, вы приехали с какой-то конкретной целью. Несмотря на то, что нам не удалось найти достаточное количество улик, мы считаем, что вам угрожает опасность, Ярослав Константинович, переглянувшись с коллегой, ответил Артур. И мы готовы предоставить все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы обеспечить вашу безопасность до церемонии возвращения вашего рода в книгу. А после, тут же спросил я, если придется, то и после, ответил Аксаханов. Насчет этого приказов у нас не было, тут же вставил Колосов. Похоже, эти двое по-разному видели путь к выполнению своего задания, но я имею достаточно полномочий, чтобы решить этот вопрос самостоятельно, хмуро произнес Артур. Силами Тверского подразделения, мы понимаем, что вы полностью владеете ситуацией на территории своего владения, но за его пределами ситуацию прогнозировать очень сложно. В принципе, мы с Юрием, если это допустимо, готовы остаться у вас в гостях на необходимое количество времени. Остаться дома до дня церемонии было бы идеальным решением в сложившейся обстановке. Идеальным, но невозможным, хмыкнул я. Боюсь, у меня слишком много дел и сидеть на месте не получится. К тому же, семью Разумовских пригласили на торжественный прием к светлейшему князю Муравьеву. Понимаю, ваша светлость, как-то разом скис, Аксаханов. Подобные приглашения чревато игнорировать. Но мы можем обеспечить достойное сопровождение, чтобы вы добрались до места без лишних проблем. И на приеме тоже, поинтересовался я. К сожалению, на прием охрану не пускают, ответил Колосов. Приглашенные аристократы слишком щепетильно относятся к присутствию посторонних. На приемах светлейшего князя Муравьева даже репортеров не бывает. Его светлость вообще не очень терпимо относится к представителям простого народа. Но допускается присутствие личного слуги или помощника, доверенного мага или главы родовой дружины. Я бы рекомендовал вам взять всех сразу, но возможно присутствие только кого-то одного рядом с каждым представителем рода. Благодарю, кивнул я менталисту. Не знал, что его светлость так ревностно соблюдает древние обычаи. Так мы можем остаться? Поняв, что я так и не ответил на их предложение, прямо спросил Аксаханов. Да, немного подумав, ответил я. Что-то секретное я обсуждать не планировал, а наличие рядом пары представителей власти могло сильно облегчить решение некоторых вопросов. Но защитить это меня не могло. По крайней мере, самим жандармам их статус никак не помог при недавнем нападении. Но только вы двое, и вы обязаны будете дать клятву, что будете заниматься исключительно моей охраной, а не сбором информации на моей территории. Разумеется, ваша светлость, охотно кивнул Аксаханов. Ему явно стало легче после моего согласия. Тогда мы сейчас съездим в Тверь и потом готовы приступить к выполнению взятых на себя обязательств. Тогда можем встретиться в Твери, ответил я и, попрощавшись с жандармами, набрал номер Насти. Ты еще не уехала? Еще нет, ответила сестра. Антип вернулся? Поинтересовался я и в то же мгновение понял, что не ощущаю оборотня в пределах своего владения. Не видела, с небольшой задержкой произнесла Настя. Позвать, не надо, ответил я. Подожди меня, решил с тобой поехать. Заодно обсудим ряд деталей по поводу будущего приема. Есть у меня для тебя информация для размышлений. Так мы едем на прием, воодушевленно спросила княжна. Возможно, произнес я. Но это не точно. Значит, я не зря наводила справки по светлейшему князю Муравьеву, неожиданно сообщила сестра. Знаешь, там оказалось много интересного. Не по телефону, ответил я и жестом приказал еже заводить вездеход. Скоро буду. Дом юриста Битюжина, Тверь. Граф Александр Викторович Калинин в очередной раз поражался дому, без сомнения, лучшего юриста Твери, а возможно и всей империи. Не зря артефактный дом Воронцовых, имея практически неограниченные ресурсы и влияние, пользовался услугами именно господина Битюжина. При этом граф достоверно знал, какие условия и деньги предлагал светлейший князь Воронцов просто за то, чтобы Битюжин переехал в Москву, не говоря уже о тех многочисленных предложениях эксклюзивного сотрудничества с домом в целом и родом Воронцовых в частности. Еще бы графу не знать об этом, ведь большую часть предложений передавал именно он. Однако, все предложения неизменно натыкались на равнодушие, за которым следовал отказ. Казалось бы, юрист не любил деньги. Но это было не так. Помощь Битюжина мог себе позволить далеко не любой аристократический род. При этом, очередь на его услуги была неизменно бесконечной. Князь Воронцов шутил, что юрист просто мог бы брать деньги у одной из сторон спора за то, чтобы не представлять интересы конкурентов и ничего при этом не делать. Но, зная Битюжина достаточно близко, граф точно знал, что такого не случится. Щепетильность и скрупулезность юриста превосходила разве что его трудолюбие. Казалось, что он работает круглосуточно и никогда не спит. По крайней мере, на любой звонок Калинина, в любое время суток, юрист отвечал с задержкой в максимум 10 секунд. При этом он был всегда в тонусе и отвечал на любой заданный вопрос. Отвечал четко и верно. Битюжин зарабатывал не просто много, он зарабатывал неприлично много. Это граф тоже знал достоверно, ведь оплата услуг юриста артефактным домом шла именно через его филиал. При этом его дом ГХМ он был убог, вот правильный эпитет для этого строения. Человек, который, при желании, смог бы прокредитовать маленькое государство, жил в каком-то сарае. Ни слуг, ни помощников у юриста тоже не было. Как он мог все делать и везде успевать? Это оставалось загадкой не только для графа. Тем более, что несмотря на убогий внешний и внутренний вид, внутри царил идеальный порядок. Разве что было пыльно, но при таком количестве книг и документов, без уборщицы, это было объяснимо. Прямо сейчас граф Калинин сидел в потертом кожаном кресле, в кабинете хозяина дома, ожидая, когда тот уделит ему время. Это, кстати, тоже было странно. Более того, такое случилось в первый раз. Калинин заранее договорился с Битюжиным о встрече. Прекрасно зная о любви юриста к пунктуальности, он прибыл точно к назначенному времени. До этого случая, они сразу же по приезду графа приступали к делам, ведь у юриста была распланирована каждая минута. Но, не в этот раз. Уже больше получаса граф ожидал в кабинете, после той странной встречи, которую ему выказал юрист. Когда Битюжин открыл входную дверь, по его лицу было видно, что он раздумывает, пускать ли гостя, вообще. А его, и так обычно недружелюбный, вид выражал крайнюю степень раздражения и нетерпения. Тем не менее, юрист быстро взял себя в руки, извинился за форс-мажор и попросил подождать его в кабинете. Форс-мажор – еще одно удивительное открытие. Слово, которое вообще отсутствовало в лексиконе юриста до сегодняшнего дня. Граф вздохнул. Три утренние чашки кофе просились на выход. Калинин знал, где в доме располагается гостевая уборная, ведь много раз здесь приходилось находиться часами, прорабатывая очередной спорный юридический момент. При том, что хозяин дома очень любил крепкий чай в больших количествах, которым он подчивал и гостей. Кстати, еще одна странность, на этот раз чай предложен не был. Граф встал с кресла и прошел по узкому коридору к санузлу. Уже включив свет и взявшись за ручку, он понял, что ему дискомфортно. Он ощущал давление ауры. Да, тщательно скрываемой и сдерживаемой, но невероятно сильной. Он знал эту ауру и эту мощь. Неужели, в гостях у Битюжина сейчас находится сам светлейший князь Пожарский? Удивительное дело. Род Пожарских не имел дел с Битюжиным, полагаясь на свой столичный штат высококлассных юристов. А еще были слышны голоса из-за слегка приоткрытой двери и голос незнакомца, с которым встречался Битюжин, был явно не голосом Пожарского. «Ты же понимаешь, Гриша, что все резко поменялось?» «Конечно понимаю, я все понял», — испуганно ответил Битюжин. И враз говорившие замолкли. Ошеломленный и озадаченный, граф быстро проскользнул в санузел, заперев за собой дверь. Он услышал стук двери и щелчок собачки замка, когда кто-то из собеседников закрыл дверь в комнату полностью. Глянув на себя в зеркало, граф увидел, как покраснело у него лицо. Судя по всему, он только что услышал то, что не было предназначено для чужих ушей. Но это невероятно. Гриша, кто так, вообще, может обращаться к Битюжину?